Никогда еще Робинтону не приходилось так напряженно размышлять, как на этот раз, когда он одолевал ступеньки, ведущие в королевский веер. Слишком многое зависело от того, что сейчас произойдет. Будущее всей планеты, как подсказывала орфисту интуиция. О положении в Южном веере он знал даже больше, чем следовало. Но, увы, сегодня это знание оказалось бесполезным. Теперь Робинтон запоздало казнил себя. До чего же он был наивен, точнее, непозволительно глуп, считая, как и любой из всадников, что вееры недоступны, а площадка рождений неприкосновенна. А ведь Пьемур предупреждал его. Но он, старый глупец, не сумел правильно истолковать полученные сведения, а вывод напрашивался сам собой. Отчаявшиеся южане пойдут на любой, самый страшный риск, чтобы раздобыть себе новую королеву, способную приносить потомство, вдохнуть жизнь в свой угасающий веер. «Допустим, я пришел бы к правильному выводу», – печально размышлял орфист. «Но каким образом я смог бы убедить Лессу и Флара, что древние способны на такое? Предводители Бендена только посмеялись бы надо мной. Зато сегодня никто не смеялся. Ни один человек. Странно, ведь почти все поверили, что древние смирились со своей ссылкой и покорно угасают на Южном материке. Они ни в чем не нуждались, кроме, пожалуй, самого главного – надежды на будущее. Скорее всего, замысел принадлежал Ткулу. Трон растерял весь свой задор после рокового поединка с Фларом. Робинтон ничуть не сомневался, что обе госпожи Вейра, и Мерика, и Мардра, не участвовали в заговоре. Зачем им уступать место новой королеве и ее всаднице? Не исключено, кстати, что яйцо вернула одна из них. «Нет», — возразил сам себе Робинтон, — «тут нужен человек, который знал бы Бенденскую площадку рождений как свои пять пальцев. Или же тот, кто сумел бы ловко вынырнуть из промежутка, прямо в пещере, и, сделав свое дело, тут же уйти обратно». На миг орфисту припомнился тот глубочайший ужас, который он пережил, пока яйцо не вернулось. Он даже зажмурился, представив себе ярость Лессы. Она и сейчас готова повести всадников северного континента в бой. Вполне возможно, ее безрассудный гнев не утихнет еще долго. И если она будет упорствовать, требуя отомстить южанам, это станет для Перна не меньшим бедствием, чем первое падение нитей. Главное, что яйцо вернули. Робинтона несколько успокаивала мысль, что за время своего отсутствия оно, по всей видимости, ничуть не пострадало, разве что стало на несколько дней старше. Но если с яйцом что-то случилось, орфист не сомневался. Если юная королева не появится на свет живой и здоровой, Лесса снова потребует возмездия. Но ведь яйцо вернули. Он должен вбить этот факт в головы, должен напирать на то, что наверняка не все южане примкнули к гнусному заговору, и среди них есть еще люди, которые чтут древние традиции. Как видно, один из них оказался достаточно дальновидным и здравомыслящим и предугадал, что на головы преступников неминуемо падет кара, и так же решительно, как Робинтон, постарался предотвратить междоусобицу. «Поистине черный день!» – послышался рядом чей-то густой печальный бас. Орфист обернулся. Это он был благодарен мастеру-кузнецу за поддержку. На лице Фондарелла были написаны озабоченность и тревога, и Робинтон впервые заметил признаки надвигающейся старости, нездоровую одуловатость, красные прожилки в глазах. Великан покачал головой. «Это вероломство должно быть наказано, но мы не имеем права. Не можем так поступить». Мысль о том, что между драконами может разгореться сражение, снова обожгла сердце Робинтону. Ужасом. «Да, цена слишком высока», — кивнул он. «Древние и так потеряли все, что у них было, когда их отправили в изгнание. Меня удивляет, почему они не воспротивились раньше. Зато теперь наверстали, отомстили за свое унижение». «Чтобы вызвать ответную месть? Друг мой, сегодня нам нужна осмотрительность. От Лессы можно ждать всего. Она уже позволила чувствам возобладать над здравым смыслом. Глаза кузнеца скользнули по плечу Робинтона. Обычно там сидел его фаер. Продолжая разговор, они вошли в зал совета. Кузнец медленно и печально качал головой. «У меня нет фаера, но я слыхала об этих зверюшках только хорошее. Мне и в голову не приходило, что они могут кому-то угрожать». «Значит, Фандарел, ты меня поддержишь?» — спросила Брекка, вместе с Фнором входя в зал вслед за ними. «Леса просто сама не своя. Я, конечно, понимаю ее тревогу, но нельзя же разогнать всех фаеров из-за озорства одного или двух». «И ты называешь это озорством?» — возмущенно воскликнул Фнор. «Радуйся, что Леса тебя не слышит. Хорошенькое озорство — украсть королевское яйцо». Со стороны фаеров ничего, кроме озорства, не было. Они прошмыгнули в пещеру Рамоты, как делали уже сотни раз с тех пор, как она отложила яйцо. Брека говорила горячее, чем обычно. Глаза Фнора жестко сверкнули. Робинтон сделал вывод, что взгляды супругов на сей раз расходятся. «Фаеры не понимают, что значит правильно или неправильно», — продолжала Брека. «Придется им это усвоить», — начал Фнор гораздо резче, чем того требовало благоразумие. Робинтон поспешил вмешаться, чтобы не дать двум любящим сердцам окончательно поссориться. «Боюсь, что мы, те, у кого нет драконов, слишком многое позволяем своим маленьким любимцам. Всюду таскаем за собой, не расставаясь ни на миг. Носимся, как с поздними детьми, потакаем всем их шалостям. Я считаю, что если мы попробуем быть с ними построже, это окажется невысокой ценой за сегодняшние треволнения». Фнор немного смягчился. «Но представь себе, Робинтон, а если бы яйцо не вернули?» Плечи всадника судорожно дернулись. Он провел ладонью по лбу, словно пытаясь отбросить тягостные воспоминания. «Если бы яйцо не вернули», — с неумолимой уверенностью произнес Робинтон, «началась бы битва между драконами». Он вложил в эти слова всю силу убеждения, весь свой страх перед столь ужасным исходом. Фнор энергично потряс головой. «Нет, Робинтон, разве до этого могло дойти? Твоя мудрость...» «Мудрость?» Слово вылетело из уст разъяренной госпожи Бендена, словно свист бича. Леса застыла на пороге, тело напряжено, как струна, лицо побледнело от гнева. «Мудрость? Мудро ли допустить, чтобы такое преступление осталось безнаказанным? Как мы можем смириться с подобной гнусностью?» Ее глаза метали молнии. «Зачем только я привела их из прошлого? Стоит вспомнить, как я умоляла этого мерзавца трона прийти к нам на помощь. Хороша помощь. Он решил помочь себе, похитив яйцо моей королевы. Если бы только можно было вернуть все назад, я никогда бы не сделала такой глупости». «Глупость? Вести себя так, как ты делаешь сейчас», — холодно заметил орфист. Теперь он ясно представлял, что слова, которые ему предстоит сказать здесь, в зале совета Бендена, перед лицом предводителей вееров и главных мастеров, могут настроить против него весь Перн. «Главное, что яйцо на месте». «Да, но я... Ведь именно об этом ты мечтала всего час назад, верно?» — повысив голос, спросил Робинтон. «Ты ведь хотела, чтобы яйцо вернули, и чтобы добиться этого, ты имела полное право начать войну. Никто не стал бы тебя винить, но яйцо вернули. Так что же теперь, развязать войну из мести?» «Нет, Леса, этого делать нельзя. Месть — недостойное чувство». Робинтон задумчиво покачал головой и продолжил. «Если ты хочешь успокоить свою королеву и свое уязвленное самолюбие, то подумай вот о чем. Они потерпели неудачу, остались без яйца. Их выходка заставила все вееры вспомнить о бдительности, так что во второй раз подобный фокус не пройдет. Пойми же, Лесса, они упустили свой единственный шанс. Их последняя надежда возродить вымирающий на юге бронзовых потерпела крушение. Их план провалился, и теперь перед ними пустота. Ни будущего, ни надежды. И ты, Лесса, уже не можешь ухудшить их положение. После того, как яйцо вернули на место, ты перед лицом всего Перна не имеешь больше права на месть». «Нет, имею. Я должна отомстить за оскорбление, нанесенное мне, моей королеве, моему вееру». «Оскорбление?» Робинтон отрывисто рассмеялся. «Где ты видишь оскорбление, милая Лесса?» «Ничего подобного. Считай, что ты удостоилась высочайшего комплимента». Его неожиданный смех и парадоксальное заявление сделали свое дело. Лесса озадаченно замолкла. «Сколько всего королевских яиц было отложено за последний оборот?» Робинтон повернулся к остальным предводителям. «Вспомнив, что в ваших веерах древние ориентируются куда лучше, чем в Бендене. Так нет же, они пожелали заиметь королеву из выводка Рамоты. Самое лучшее из того, что Перн мог им предоставить». Орфист ловко уводил разговор в сторону. «Полно, Лесса!» — с мягкой настойчивостью продолжал он. «Всем нам сегодня досталось. Все мы были в полном смятении». Он провел ладонью по лицу, и жест этот вовсе не был наигранным. Робинтон действительно взмок, силясь переубедить столько людей сразу. «Мы слишком поддались чувствам, и самая страшная тяжесть обрушилась на твои плечи, Лесса». Он взял ее за руку и повернул к креслу, ошеломленную, притихшую и почти утратившую способность сопротивляться. Усадив Лессу и с подчеркнутой заботой и почтением, он произнес: «Наверное, так остро чувствуя отчаяние Рамоты, ты сама едва сохраняла самообладание. Теперь она уже успокоилась». Лесса никак не могла оправиться от изумления. «О, этот Златоуст, мастер играть словами!» Приоткрыв рот, она не сводила с Робинтона широко распахнутых глаз. Потом молча кивнула, закрыла рот и облизнула пересохшие губы. «Значит, скоро и ты придешь в себя». Робинтон плеснул в кружку Бенденского и подал Лессе. Все еще озадаченная его невероятной логикой, она машинально сделала глоток. «И ты поймешь, наконец, что самая ужасная катастрофа, которая угрожает нашему миру, это битва между драконами». Лесса резко поставила кружку, расплескав вино на каменный стол. «Вечно ты! Со своими хитрыми речами!» Как отпущенная пружина, она стала подниматься из кресла, устремив на Робинтона гневный взгляд. «Ты!» «Он прав, Лесса!» — раздался голос Флара. Он стоял на пороге, оглядывая комнату. Предводитель Бендена подошел к столу, за которым сидела его подруга, и встал рядом с ней. «У нас была одна единственная причина для похода на Южный — яйцо. Но раз оно вернулось, весь Перн нас осудит, если мы начнем искать мести». Он обращался к Лессе, но взгляд его скользил по лицам собравшихся. Флар наблюдал за их реакцией. «И если по какой-то причине грянет война...» Он решительно взмахнул рукой, отметая подобную возможность. «Для нас, всадников Перна, планета будет потеряна навеки». Флар пристально, в упор посмотрел на Лессу. Но она с ледяной непримиримостью выдержала его взгляд. Затем он повернулся лицом к собравшимся. «Я всем сердцем хотел бы, чтобы тогда, в Телгаре, мы по-иному решили участь трона и Ткула. Мне казалось, что ссылка в Южный – единственное правильное решение. Там они могли принести остальному населению Перна наименьший вред. Речь идет не об остальных людях. Они ненавидят Бенден», – с горечью произнесла Лесса. «Трон с Мардрой хотят отплатить нам». «Мардра наверняка не горит желанием, чтобы ее место заняла новая госпожа», — возразила Брекка, не испугавшись недовольного взгляда Лессы. «Брекка права, Лесса», — сказал Флар, как бы невзначай положив ладонь на плечо повелительницы Вейра. «Зачем Мардре соперница?» «И у Мерики, подруги Ткула, это тоже не вызвало бы восторга», — вступил в разговор Драм, предводитель Иста. «Уж я-то ее знаю». Пожалуй, Робинтон, как никто другой, понимал, что Драм, сам прибывший с древними из прошлого, острее всех переживает случившееся. Пожилой всадник был честен и справедлив. В свое время он первым встал на сторону Флара и выступил против современников. Именно его поддержка позволила Бенден Вейру и Телгар Холду склонить на свою сторону других предводителей древних – Рмарта и Гнариша. «Да, сколько подводных течений и невидимых нитей скрыто здесь», — подумал Робинтон, оглядывая зал. И хотя тот, кто задумал похитить королевское яйцо, не преуспел в своем замысле, зато ему удалось поколебать единодушие всадников. «Не могу передать леса, как мне горько», — качая головой, продолжал Драм. «Я даже не мог сначала в это поверить. Не понимаю, чего они хотели добиться. Ведь Ткул еще старше меня. Его Слату просто не догнать молодую бенденскую королеву. Если уж на то пошло, ни один дракон на юге не может на это рассчитывать». Искреннее недоумение Драма сыграло ту же роль, что и язвительные выпады Орфиста. Сковывавшая людей напряженность стала понемногу ослабевать. Сам того не заметив, Драм подтвердил высказанную Робинтоном мысль. Древние сделали Бенден Вейру высший комплимент. И, кстати, к тому времени, когда новая королева будет готова подняться в брачный полет, добавил Драм, как видно только сейчас осознав это, их бронзовые, скорее всего, перемрут. Только за последний оборот в Южном умерли 8 драконов. Мы все знаем об их уходе. Думаю, зря южане затеяли эту историю с кражей яйца. Лицо его омрачилось грустью и сожалением. «Да нет, не зря», — возразил Фондарел, сжимая огромные кулаки. «Вы только посмотрите, что происходит здесь. А ведь сколько оборотов мы были друзьями. Вы — всадники». Он ткнул толстым пальцем в сторону вождей вейров. «Были всего на волосок от того, чтобы направить своих драконов против дряхлых стариков Южного». Фондарел медленно покачал головой. «Страшный день, воистину страшный. Мне жаль вас». Он задержал взгляд на Лессе. «Но больше всего мне будет жаль Перн и самого себя, если вы не собладаете с гневом, если здравый рассудок не победит. А теперь я вас оставлю». Он с достоинством поклонился всем предводителям по очереди, потом Брекке и, наконец, Лессе. Но тщетно мастер-кузнец старался поймать ее взгляд. Так и не дождавшись ответа, он со вздохом вышел в зал. Фондарел ясно выразил то, на что Робинтон осмелился лишь намекнуть. Если всадники развяжут междоусобицу, они потеряют власть над холдами и цехами. Слишком многое было высказано сгоряча в присутствии лордов, призванных в Вейр в разгар тревоги. Теперь, когда яйцо благополучно вернулось, ни один лорд, ни один главный мастер не станет упрекать Бенден в бездействии. Но как достучаться до сердца этой упрямицы, которая замкнулась в своем гневе и не желает отказываться от гибельной попытки возмездия? Впервые за весь свой долгий срок перебывания на посту главного орфиста Перна Робинтон не мог найти нужных слов. Он и так уже практически утратил ее расположение. Но сейчас речь шла о большем, гораздо большем. Слова Фондарелла напомнили мне, что даже ссора между двумя всадниками грозит бедой. С печалью произнес Фларк. Взгляд его застыл, он словно погрузился мыслями в прошлое. «Однажды я позволил оскорбленному самолюбию возобладать над разумом, и вот результат». Драм, сидевший, опустив голову, пристально посмотрел на Флара и энергично замотал головой. Поднялся приглушенный ропот. Всадники, несомненно, считали, что в тот день в Телгаре Флар поступил по справедливости. «Не говори вздор!» — резко произнесла Лесса. «Тот поединок не был твоим личным делом. Ты был обязан сразиться с троном, чтобы сохранить единство Перна. А сегодня я не имею права сражаться ни с троном, ни с другими южанами, иначе это единство рухнет». Лесса долго смотрела Флару в глаза. Потом плечи ее бессильно поникли. Кажется, госпожа Бендена поняла, что сейчас ситуация совершенно иная. «Ладно», — ее голос был хриплым от напряжения. «Но если яйцо не проклюнется, или с новорожденной королевой будет что-то не так, если такое случится, то мы...» «Снова вернемся к этому вопросу», — пообещал Флар и поднял правую руку, клятвенно подтверждая свои слова. Робинтон от всей души надеялся, что путешествие во времени никак не повлияло на новорожденную королеву, и она появится из яйца целой и невредимой. К моменту рождения он должен раздобыть кое-какие сведения. Они помогут умиротворить Лессу и дадут возможность Флару не отступить от данного и при свидетелях обещания. «Пойду к Рамоте», — заявила Лесса. «Я нужна ей». Миновав строй почтительно расступившихся всадников, она покинула комнату.